инициалы. Д.Ш. В квартете использованы темы моих сочинений и революционная песня «Замучен тяжелой неволей». Мои темы следующие. Из первой симфонии, из восьмой симфонии, из трио, из виолончельного концерта, из «Леди Макбет». Намеками использованы Вагнер, траурный марш «Из гибели богов», и Чайковский, вторая тема первой части шестой симфонии. Да, забыл еще мою десятую симфонию. Ничего себе окрошка! Псевдотрагедийность этого квартета такова, что я, сочиняя его, вылил столько слез, сколько выливается мочи после полдюжины пива. Приехавший домой, раза два попытался его сыграть и опять лил слезы. Но тут уже не только по поводу его псевдотрагедийности, но и по поводу удивления прекрасной цельностью формы. Но, впрочем, тут, возможно, играет роль некоторое самовосхищение, которое, возможно, скоро пройдет, и наступит похмелье критического отношения к самому себе. Сейчас я отдал квартет переписать и надеюсь начать его разучивать с теми же бетховенцами. Вот и все, что произошло со мной в Саксонской Швейцарии. Письма к другу, страница 159. Исаак Гликман. Вот что предшествовало сочинению восьмого квартета. В 20-х числах июня 1960 года Дмитрий Дмитриевич приехал в Ленинград и поселился не в европейской гостинице, как он обычно делал, а в квартире сестры Марии Дмитриевны. Как выяснилось позже, этот поступок был совершен неспроста. 28 июня я нанес Дмитрию Дмитриевичу короткий визит. Он сообщил мне, что им недавно написаны 5 сатир на стихи Саши Черного, и он надеется познакомить меня с этим опусом. Но завтра, 29 июня, рано утром, Дмитрий Дмитриевич позвонил мне и попросил немедленно прийти к нему. Когда я мельком взглянул на него, меня поразило страдальческое выражение его лица, растерянность и смятение. Дмитрий Дмитриевич поспешно повел меня в маленькую комнату, где он ночевал, бессильно опустился на кровать и принялся плакать громко, в голос. Я со страхом подумал, что с ним или с его близкими произошло большое несчастье. На мои вопросы он сквозь слезы невнятно произносил: «Они давно преследуют меня, гоняются за мной». В таком состоянии я никогда не видел Дмитрия Дмитриевича. Он был в тяжелой истерике. Я подал ему стакан холодной воды, он пил ее, стуча зубами, и постепенно успокаивался. Примерно час спустя Дмитрий Дмитриевич, взяв себя в руки, начал мне рассказывать о том, что с ним случилось некоторое время тому назад в Москве. Там было решено по инициативе Хрущева сделать его председателем Союза композиторов РСФСР. А для того, чтобы занять этот пост, ему необходимо вступить в партию. Такую миссию взялся осуществить член Политбюро ЦК Поспелов. Вот что говорил мне текстуально Дмитрий Дмитриевич в июньское утро 1960 года в разгар оттепели. Поспелов всячески уговаривал меня вступить в партию, в которой при Никите Сергеевиче дышится легко и свободно. Поспелов восхищался Хрущевым, его молодостью, он так и сказал, молодостью, его грандиозными планами, и мне необходимо быть в партийных рядах, возглавляемых не Сталином, а Никитой Сергеевичем. Совершенно оторопев, я, как мог, отказывался от такой чести. Я цеплялся за соломинку, говорил, что мне не удалось овладеть марксизмом, что мне надо подождать, пока я им овладею. Затем я сослался на свою религиозность, затем я говорил, что можно быть беспартийным председателем Союза композиторов, по примеру Константина Федина и Леонида Соболева, которые, будучи беспартийными, занимают руководящие посты в Союзе писателей. Поспелов отвергал все мои доводы,